Глава 40. Беатриче уже 2 часа ходит туда-сюда по магазину, пока я привожу в порядок сундук. Она все еще злится на своего отца. Униженный человек — это потерянный человек. Мир должен остановиться и посмотреть на нее, увидеть ее, утешить ее. Я бы с радостью сделала это сама, но не знаю, чем ей может помочь мой опыт. Я окидываю взглядом турецкий сундук, которым занимаюсь. К нему вернулся прежний блеск, хотя некоторые пятна еще бросаются в глаза. Вероятно, они образовались в результате случайного воздействия источника тепла, но они даже придают ему особую притягательность. Беатриче резко оборачивается. «Слушай, похоже, ты меня заразила». «В смысле?» «Мне вдруг пришла в голову одна безумная идея. Я уже 2 часа не могу выбросить ее из головы, так почему бы не осуществить?» «Сделку с магазином, хочет того мой отец или нет, в любом случае буду проводить я. Помещения, как правило, продаются пустыми, без всякой обстановки. Значит, вещи, которые здесь находятся, принадлежат мне. Ну так вот, я вам их уступаю. Выставляйте их на продажу. Если прибавить вырученные с них деньги к краудфандингу, то у вас получится выкупить магазин. А если нет, поделим прибыль». «Ты сейчас серьезно?» Я сегодня перестала играть роль серьезного человека и стала им. Я и не знаю, что мне на это ответить. Я не могу перестать улыбаться. Улыбается и Беатрича. Спасибо тебе за эту безумную идею. Это очень щедро с твоей стороны. Я поговорю с Аделаидой. Поторопись, пока я не передумала. Переводя взгляд обратно на сундук, я замечаю за окном чью-то фигуру. На секунду я сомневаюсь в том, что увидела, но картинка вполне себе четкая. Плащ и слезящиеся глаза. Сеньора Далия. «Интернета у меня нету, на сайт ваш не зайти, так что пришла так, по старинке», — объявляет она, не успеваю я подойти. Небольшой выпад, больше похожий на самозащиту, мол, я не ностальгировать сюда пришла. Я так счастлива, что она здесь, что даже не хочу никак острить. Просто беру ее под руку и сопровождаю внутрь. «Посмотрите на все сами, сеньора Далия», — говорю я, и каким-то странным образом начинаю видеть все новыми глазами. Сеньора Далия обводит магазин взглядом, изо всех сил стараясь не выдавать эмоций, но она растрогана, и это заметно. Беатрича смотрит на меня вопросительно, а я в ответ ей киваю, как бы уверяя, что все в порядке. «Большую ты работу проделала, душа моя!» Наконец произносит сеньора Далия, пожимая мне плечо. «Да, ты молодец». Она подолгу останавливает свой взгляд на каждом предмете, и из одного глаза у нее все же выкатывается слезинка, которую она спешно смахивает указательным пальцем. «Вот видишь, почему я не хотела приходить. Прошлое — это прошлое. Однако же для тебя это настоящее. Ты славная девушка». И дело вы затеяли хорошее. Я хотела сказать тебе кое-что. Она показывает на диванчик в главной комнате. Присядем на минутку, хорошо? Я устраиваюсь рядом с ней, абсолютно не догадываясь, о чем таком она хочет мне рассказать. «Сбережений у меня нет», — начинает она. «Но если хотите, я могу отдать вам свои картины, а вы попробуйте их продать». Она хочет отдать нам свои работы, свои большие и маленькие островки спасения, полотна, на которых она излила всю себя, все свои мечты, одиночество, угрызение совести. «Мне пора с ними попрощаться», — продолжает она. «Я нуждалась в них раньше, но теперь все позади. Я воссоединилась со своей настоящей любовью, с реальностью». «Вижу, у вас тут не только кружок по интересам, но еще и исповедальня», — шепчет мне Беатрича. «Пойду, не буду вам мешать», — добавляет она, проходя мимо. «Я думала, что настоящая моя жизнь тщетно дожидалась того момента, когда я, наконец, найду в себе силы на перемены», — продолжает сеньора Далия, как только мы остаемся одни. «Но теперь я осознаю, что это не так. Моя настоящая жизнь...» Та, которую я прожила, а не та, которую я себе представляла. Альтернативы всегда кажутся нам привлекательнее, чем то, что мы имеем, потому что нам не дано изменить свой выбор. Реально то, что есть у нас сейчас, и в этом его настоящая ценность. Сеньоры Дали, картины у вас просто прекрасные. Наверное, я просто привязываюсь к вещам так же, как к людям. Но что обо всем этом скажут стены ее квартиры? И каково ей будет самой ложиться спать среди голых стен, без верных своих друзей? «Душа моя, нужно учиться отпускать», — решительно настаивает она. «Но как?» — хочу я ее спросить. «Научите меня. Может быть, вот так, просто набравшись смелости, и неважно, сколько тебе лет, сказать «прощай» всем своим давним чаяниям и сожалениям? Сколько всего хотела бы я отпустить от некоторых своих мыслей до прошлого, которое тенью меня преследует, от неизбывного чувства тяжести до... Я очень тронута». Пока я ищу подходящие слова, в двери показывается Анджелина. «Красавица!» — не успев отдышаться, начинает она с упреком. «То есть ты все знала? Про автобусы и все остальное?» Я виновата, опускаю голову. «Угу, но я хотела отнестись к его мечте с уважением и...» «Ладно, проехали, я все знаю, ладно. Но водитель автобуса... Что-ничто ему не нравится, я могу понять. Как за это можно упрекать?» Мальчишки в наше время совершенно не этим интересуются. Я понимаю, что ему хочется взбунтоваться против отца, понимаю, что он спешит найти свое призвание. Он всегда был серьезным не по годам. Понимаю, что он очень любил свою бабушку. Я все понимаю. Но чтобы он мечтал стать водителем автобуса? В этом возрасте мечтают стать космонавтами, режиссерами, не знаю, врачами. Я мечтала открыть хозяйственный магазин, признаюсь я. Что и у Дженнио о чем-то мечтает, это же хорошо, разве не так? И классно же, наверное, водить этих динозавров на колесах. Ну, если так на это смотреть... Анджелина глядит на меня, склонив голову на бок. Хозяйственный магазин? Ага, я развожу руками. И только сейчас понимаю, что еще не представила Анджелину сеньоре Далии. Они говорят мне, что знают друг друга в лицо, и, похоже, между ними даже есть какое-то взаимопонимание. «Могло быть и хуже, дорогая», — говорит ей сеньора Далия, чувствуя, что нужно как-то вмешаться. «Всякое ремесло честно, кроме воровства». Вскоре к нам присоединяется и Аделаида. Я тороплюсь к ней навстречу, чтобы поскорее рассказать о предложении Беатриче. «А, теперь она у нас стала Беатриче», — саркастически замечает Аделаида, но видно, что на самом деле она рада новости. Я знала, что ей просто нужно было немного времени и хорошая встряска. «Девочки!» — доносится с порога голос Присциллы. «Как замечательно, что вы здесь! Я почти не надеялась вас застать после той новости в воскресенье». «Дело приняло неожиданный оборот», — отвечает Аделаида и приглашает ее пройти внутрь, чтобы все рассказать. Мы садимся вокруг столика и размышляем, что делать. «У меня идея!» — вдруг загорается Аделаида. «Почему бы нам не устроить большую распродажу, скажем, в субботу? Распродажу для соседей». Все радостно хлопают в ладоши, и только я совсем не готова к такому повороту. «Распродажу? В каком смысле?» Аделаида объясняет, что открытие магазина для распродажи вещей на один день в качестве исключения позволит нам и собрать средства и рассказать о нашем проекте. При мысли, что придется расстаться со всеми этими вещами, у меня сжимается сердце, но в то же время я чувствую какое-то приятное волнение от того, что в нашем деле будут участвовать и другие жители района. «Я займусь едой», — подхватывает инициативу Анджелина. «Еще можно все украсить, а какие-то вещи даже вынести на тротуар», — предлагает Присцилла, тоже выдавая некоторое желание поучаствовать. Сеньора Далия что-то бормочет о своих знакомых, которым это могло бы быть интересно. «Гея», — обращается ко мне Аделаида. «А ты что думаешь? Притихло чего-то?» «А если никто не придет? Вдруг мы ничего не продадим? Вдруг нам объявит бойкот табачник?» «А если? А вдруг?» — ругается сеньора Далия. «А если настанет конец света?» «Вот именно!» — почти вырывается у меня. «Если не попробуем, то и не узнаем, как все может обернуться», — отрезает Аделаида. «И даже если все пойдет по какому-нибудь из твоих сценариев, то хотя бы повеселимся». «Ну ладно, ладно», — сдаюсь я. Все аплодируют. Затем Аделаида достает из сумки блокнотик и начинает составлять список того, что нужно для организации распродажи. Нужно подготовить приглашения и разнести их по почтовым ящикам района, разместить информацию в интернете, Развесить объявления, обзвонить и обойти всех знакомых, поговорить с продавцами, связаться с блогами и новостными сайтами, привлечь власти. Хотя нет, последнего не нужно. Список просто бесконечный, особенно с учетом того, что до субботы всего 3 дня. Каждый из нас достается свое задание. Аделаида — одно из самых ценных приобретений, полученных мной благодаря всей этой затее. И это немало. Я возвращаюсь домой, насвистывая. Голову переполняют счастливые мысли. Проходя мимо красного почтового ящика на углу моей улицы и улицы Нового Мира, я останавливаюсь. Город / все прочие назначения. Прямо краткое содержание моего письма. Я беру его в руки и дую на него, чтобы передать ему немного волшебства. Папа стоит в конце дорожки. Его сильные пальцы сжимают бумагу с жирафами, оставляют на моих словах черные отпечатки. А рядом брат, присутствие которого я так хочу снова почувствовать в своей жизни. Я подношу к прорези белый конверт с адресом крепости. Он балансирует между тем, чем он не был все эти годы, и тем, чем он может стать, если я найду в себе силы подтолкнуть его и запустить в полет, прямо к отцу, в тот далекий уголок света. Оказавшись внутри, он выйдет из-под моего контроля, перестанет быть без остатка моим. А получу я ответ или нет, это будет решать судьба. Мне останется только сидеть и ждать, зная, что я сделала все, что было в моей власти. Я сжимаю зубы, делаю вдох. Нежно толкаю конверт в прорезь. Письмо приземляется на другие. Теперь у него есть друзья. Оно больше не одиноко. Здравствуй, папа.